самом деле, с чего бы людям срываться с места, идти завоевывать иные земли или гроб Господень, если и в своей земле хорошо и сытно? Жили же сотни лет, не тужили, а тут вдруг вожжа под хвост попала, идти чужие земли покорять. Не от хорошей жизни рождаются такие острые формы конкурентной социальной борьбы, как войны. Гибель индохарабской цивилизации отражена в самых древних письменных источниках, которые только есть у человечества. В древнеиндийских ведах, написанных в 13 веке до нашей эры, всего через 200 лет после нашествия, то есть практически по горячим следам событий. Веды рассказывают про гибель городов от нашествия северных варваров. Кстати говоря, именно с той поры в самой древней индийской религии, брахманизме, появляется новый бог, разрушитель городов. У граждан, внимательно читающих книжки, может возникнуть резонный вопрос. Если похолодание способствует взлету человеческого духа, изобретательству, становлению империй и цивилизаций, то почему же похолодание 1500 года до нашей эры угробило индохарабскую культуру, а не способствовало ее укреплению? А потому что при ухудшении климата всегда побеждает тот, кому хуже, ему отступать некуда. На сей раз пути назад не было у ариев. Они должны были или умереть, или найти новое место для жительства, пусть и отняв его у других. Так и случилось. Отчаянность — прямой путь к победе. Это как рой саранчи. А что же творилось тем временем в других центрах мировой культуры? Как чувствовали себя Египет и Месопотамия? Возникшее на заре цивилизации Древнее Царство — благополучно просуществовало примерно до 23 века до нашей эры. Царство отметилось в книге Вечности постройкой великих пирамид, после чего распалось. Распад древнего царства всегда был загадкой для историков. Грешили на ухудшение природных условий, которых якобы не выдержала социальная система. Действительно, историкам известно, что в конце третьего тысячелетия до нашей эры в Египте произошло сильное иссушение, недород был огромным и длился 2-3 года. Об этой природной катастрофе свидетельствует один из наиболее значительных письменных источников той эпохи, знаменитый Палермский камень, который фиксирует следы ужасающих неурожаев в тот период. Засуха была настолько сильной, что Нил переходили вброд. Событие столь редкое, что наблюдалось оно всего несколько раз за последние тысячелетия. Для сведения, средняя ширина реки на территории Египта более километра. Все это, по мысли историков, пошатнуло власть фараонов, потому что для крестьян фараон — живой бог, который за все отвечает, в том числе и за урожай, и за разливы Нила. Однако уточненная палеоклиматическая картина опровергла эту гипотезу. Древнее царство начало трещать и разваливаться в эпоху благоприятного климата, а пик климатических неприятностей случился на полтора столетия позже, в 21 веке до нашей эры. Страшный период междоусобиц в Египте длился с 2250 по 2070 годы до нашей эры и закончился, когда пришел новый фараон Ментухотеп, который стал полновластным властителем Египта и основателем централизованного государства. Историки называют начавшуюся с воцарения Ментухотепа эпоху Средним царством. И нас уже не должно удивлять, что сборка Среднего царства произошла на самом пике ухудшения природных условий. Итак, 23 век до нашей эры. Начинается медленный упадок четвертой династии египетских фараонов Древнего царства. Ухудшение климатических условий тогда едва-едва наметилось. До климатической катастрофы было еще около 200 лет. Почему начался упадок? Когда жизнь хороша, урожаи обильны, энергетических ресурсов хватает всем, Гайки централизации непроизвольно слабеют, а власть и влияние естественным образом перетекают на места, потому что расплодившимся отпрыскам местных чиновников необходимо теплое место, сытный корм. Необходимы ресурсы, властные и финансовые. Центр на раздобревших и обнаглевших местных князьков особо не обращает внимания, потому что собираемых налогов хватает всем для безбедной жизни. И все уже в таком государстве подготовлено для его разборки. Держится оно на честном слове и слабом клею былых привычек и лени что-либо менять. Но малейшая встряска ведет к распаду плохо держащихся кубиков. Поэтому, когда климатическая кривая начала свое стремительное пикирование от температур благословенных к голодной эпохе, страна, конечно, посыпалась. У центра уже не было рычагов воздействия, а у местных князьков желание подчиняться ослабевшему центру. Смута, усугубленная начинающейся полосой климатических неудач.